Какое-то время Гай мучительно старался прийти к определенному выводу насчет Бруно. Он или не он? Но в конце концов отступился. Чтобы Бруно сделал это, не очень верилось в такую возможность. Можно ли счесть веской уликой карточку Метколфского таксопарка? Так похоже на Бруно найти карточку в Санта-Фе и послать ему, Гаю. Если убийство совершил не маньяк, а в последнем был уверен и коронер, и все остальные, более правдоподобным представляется, что все это устроил Оуэн Маркмен. И Гай выбросил из головы Метколф, Мириам, Бруно и сосредоточился на работе в Палм-Бич, которая, в чем он убедился с самого первого дня, требовала колоссального такта, всех технических знаний, какими он обладал, да и просто предельного физического напряжения. Он полностью, за исключением Н, отрекся от своего прошлого, которое при всех высоких идеалах, при всем энтузиазме борьбы за них, сопровождаемой малыми победами, казалось жалким, кропотливым ученичеством в сравнении с огромной величественной постройкой загородного клуба. И отдавая все силы этому новому броску, он чувствовал, как сам с каждым днем становится иным, более совершенным. Корреспонденты газет и журналов фотографировали главное здание, бассейн, купальни, террасы уже в самом начале строительства. Фотографировали они и членов клуба, посещавших строительные площадки, и Гай знал, что под снимком будет указана та сумма, какую пожертвовал каждый из них на свой царский отдых. Иногда Гай спрашивал себя, не связан ли его энтузиазм с огромными деньгами, вложенными в проект, с изобилием рабочего пространства и материала, с лестью богачей, непрерывно приглашавших его в свои дома. Гай ни разу не принял приглашение. Он отдавал себе отчет, что может лишиться мелких заказов, которые так понадобятся предстоящей зимой, но знал еще и то, что никогда не сможет приспособиться к тем светским обязанностям, к которым другие архитекторы относились как к чему-то само собой разумеющемуся. В те вечера, когда оставаться в одиночестве не хотелось, он садился на автобус, ехал к Кларенсу Брилхарту, жившему за несколько миль от города, и они обедали вдвоем, слушали пластинки, разговаривали. Кларенс Брилхарт, управляющий клуба «Пальмира», был биржевой маклер, удалившийся от дел, высокий, седой, пожилой джентльмен, и Гай часто думал, что таким бы ему хотелось видеть своего отца. Больше всего восхищал Гая его вечно досужий праздный вид, столь же невозмутимый в лихорадочной суете строительной площадки, как и в собственном доме. Гай надеялся, что сам станет таким же в старости. Но он сознавал, что ходит слишком быстро. Всегда ходил слишком быстро, а быстрой походке, и он это понимал, неизбежно не хватает солидности. Обыкновенно по вечерам Гай читал, писал длинные письма Н или просто ложился спать, потому что в 5 утра всегда уже был на ногах и зачастую работал целый день со сварочным аппаратом или с мастерком и цементным раствором. Он знал почти всех рабочих по имени. Ему нравилось оценивать характер каждого из строителей, знать, соответствует или не соответствует любой из них духу его зданий. «Это как дирижировать симфонией», — писал он Н. В сумерках, когда он присаживался выкурить трубку в зарослях кустов, окаймлявших площадку для игры в гольф, и созерцал с высоты 4 белых строения, он чувствовал, что воплощаемый проект достигнет совершенства. Он понял это, увидев первые горизонтали на мраморных, вольготно распределенных в пространстве колоннах главного здания. Магазин в Питтсбурге был испорчен в последний момент, потому что заказчик потребовал изменить площадь окон. Больничный корпус в Чикаго был, по мнению Гая, загублен карнизом, на который пустили камень более темный, чем задумывалось. Но Брилхарт никому не позволял вмешиваться, и Пальмира вырастала столь же совершенной, как и первоначальный замысел. А Гаю до сих пор не доводилось создавать ничего совершенного. В августе он поехал на север, к Энн. Она работала в отделе дизайна в одной текстильной компании на Манхэттене. С осени она собиралась содержать магазин на паях с одной знакомой, тоже дизайнером. Ни Энн, ни Гай не упоминали о Мириам вплоть до четвертого и последнего дня. Они стояли над ручейком за домом Энн, и это были их последние минуты перед тем, как отправиться в аэропорт. «Гай, ты думаешь, это был Маркман?» — неожиданно спросила Энн, и, когда Гай кивнул, добавила: «Это ужасно, но я почти уверена». Затем однажды вечером, когда он вернулся от Брилхарта в свои меблированные комнаты, его вместе с письмом от Энн ждала и весточка от Бруно. Бруно отправил письмо из Лос-Анджелеса в Мэтклф, а мать переслала в Палм-Бич. Он поздравлял Гая с подписанием контракта, желал успеха, умолял написать хоть несколько слов. В постскриптуме значилось: «Надеюсь, тебя не слишком обеспокоило это письмо. Я написал тебе много писем, но не отправил их. Звонил твоей матери, спрашивал адрес, но она мне его не дала. Гай, честное слово, бояться нечего, иначе я бы не написал. Разве ты не знаешь, что в моих интересах соблюдать осторожность? Напиши поскорее. Скоро я, наверное, уеду на Гаити. Еще раз твой друг и поклонник Ч.Э.Б.» Медленная, тупая боль обрушилась на него, охватила все тело с головы до ног. Оставаться в комнате сделалось невыносимо. Он выбежал на улицу, в бар, и еще до того, как начал что-то осознавать, выпил две стопки водки, а затем и третью. В зеркале за стойкой он увидел самого себя, глазеющего на собственное отражение, и его поразил взгляд, вороватый, бегающий. Это сделал Бруно. Знание опустилось на Гая всей громадой, не оставляя более места сомнениям, словно некий катаклизм, отсрочивать который все это время могла лишь слепота, подобная безумию. Он оглядел крохотный бар, будто ожидая, что стены рухнут на него. Это сделал Бруно. Ошибки нет, его, Гая, свободу Бруно ставит себе в заслугу. А постскриптум? И даже, возможно, поездка на Гаити. Но чего Бруно добивается? Гай бросил злобный взгляд на лицо в зеркале, а потом опустил глаза, посмотрел на свои руки, затем на борт твидового пиджака, на фланелевые штаны, и мелькнула мысль, что все эти вещи утром надел на себя один человек, а вечером снимет совершенно другой, тот, каким он будет отныне и навсегда. Отныне он знает. Это длилось одно лишь мгновение. Гай не мог определить, что именно происходит, но чувствовал, что вся его жизнь изменится, должна измениться отныне. Если он знал, что Бруно сделал это, почему не выдал его? Что испытывал он к Бруно, кроме ненависти и отвращения? Страх? Гай точно сказать не мог. Он боролся с желанием позвонить Энн до тех пор, пока не сделалось слишком поздно, и, наконец, в 3 часа ночи сдался. В полной темноте, вытянувшись на кровати, он говорил с ней очень спокойно о самых обыденных вещах и даже один раз засмеялся. Энн и то ничего не заметила, подумал он, положив трубку. Он почувствовал себя чуть уязвленным и смутно встревоженным. Мать написала, что человек, который звонил, пока Гай был в Мехико, и назывался Филом, позвонил снова, спрашивал, где можно Гая найти. Мать беспокоилась, не связано ли это с Мириам, и собиралась сообщить в полицию. Гай написал в ответ: «Я выяснил, кто тебе надоедал по телефону. Фил Джонсон — один тип, которого я знал в Чикаго». «Чарли, что это за вырезки?» «Про одного моего друга, ма!» — прокричал Бруно из ванной. Он включил воду сильнее, склонился над раковиной и устремил взгляд на блестящую никелированную затычку. Через минуту потянулся за бутылкой виски, спрятанной под полотенцем в корзине с бельем. Едва в руках у него оказался стакан виски с водой, как дрожь немного унялась, и еще несколько секунд Бруно разглядывал серебряную тесьму на рукаве своего нового смокинга. Ему так нравился этот смокинг, что он надевал его даже утром в ванную. В зеркале скругленные лацканы обрамляли портрет праздного молодого человека, способного на отчаянный таинственный риск, обладающего чувством юмора и глубиной, мощью и изяществом, чему свидетельство стакан, изысканно зажатый между большим и указательным пальцами, сейчас его высочество скажет «тост». Короче, молодого человека с двойной жизнью. Он поднял стакан за свое здоровье. «Чарли! Сейчас, мам!» Он обвел ванную блуждающим взором. Окна не было. Последнее время такое накатывало раза два в неделю. Это начиналось где-то через полчаса после того, как он вставал с постели, словно кто-то коленом давил на грудь, стараясь вышибить дух. Бруно закрыл глаза и стал дышать часто-часто, так часто, как только мог. Потом спиртное подействовало. Расходившиеся нервы успокоились, словно приглаженные чьей-то рукой. Бруно выпрямился и открыл дверь. «Я брился», — заявил он. Мать в теннисных шортах и веревочных туфлях склонилась над неубранной постелью, где валялись вырезки. «Кто это такая?» «Жена парня, с которым я познакомился в поезде, когда ехал из Нью-Йорка. Гая Хейнса». Бруно улыбнулся. Ему нравилось произносить имя Гая. «Интересно, правда? Убийцу пока не нашли». «Маньяк какой-нибудь?» — вздохнула она. Бруно посерьезнел. «Ну нет, сомневаюсь. Все слишком сложно». Элси выпрямилась и сунула пальцы под ремень. Выпуклость ниже ремня исчезла, и на какое-то время Бруно показалось, что мать выглядит так, как выглядела всю свою жизнь вплоть до последнего года, подтянутая, словно девушка в 20 лет, от шеи до тонких лодыжек. «У твоего Гая славное лицо». «О, он славный! Он такой славный!» «Просто позор, что он вляпался в такую историю. Он мне рассказывал в поезде, что не видел своей жены года два». «Да, Гай такой же убийца, как я». Бруно улыбнулся нечаянной шутке и добавил для отвода глаз. «Его жена все равно была мочалка». «Дорогой!» Мать притянула его к себе за расшитые тесьмой лацканы. «Ты не мог бы последить за своей речью хотя бы некоторое время? Я знаю, бабушка иногда приходит в ужас». «Откуда бабушке знать, что такое мочалка?» — грубо отрезал Бруно. Элси вскрикнула, откинув голову. «Ма, ты слишком много загораешь. Не люблю, когда у тебя такое темное лицо». «А я не люблю, когда ты такой бледный». Бруно насупился. Лоб у матери был точь-в-точь, как кожа ремня, и это больно ранило. Он внезапно поцеловал ее в щеку. «Обещай мне, что сегодня полчасика посидишь на солнце. Люди за 1000 миль едут в Калифорнию, а тебя из дому не выгонишь». Бруно поджал губы. «Ма, тебе совсем не интересно слушать про моего друга». «Мне интересно слушать про твоего друга. Но ты мне ничего не рассказываешь?» Бруно застенчиво улыбнулся. «Нет, он как раз все хорошо продумал. Сегодня он в первый раз разложил вырезки на виду, потому что уверился, что ни ему, ни Гаю ничего не грозит». «Да, говори он о Гае хоть четверть часа без остановки, мать все равно, скорее всего, забудет. А может, даже и нужно, чтобы она забыла». «Ты все прочла?» Он кивнул на постель. «Нет, не все». «Сколько стаканчиков сегодня утром?» «Один». «Нюхом чую два». «Ладно, мам, два. дорогой.